семьи же волшебников, что насчитывают в своих корнях как минимум 5 колен, и если у них есть, что хранить, а у Поттеров точно было, предпочитают хранить свои сбережения как раз-таки в этих самых других банках. Одним из самых старейших банков является Атлант, банк гномов. Не тех, что Уизли у себя по саду гоняют, это как раз садовые вредители. Впрочем, что еще ждать от тех, кто и материализовавшихся духов дома эльфами называет? В насмешку, не иначе. Ведь настоящих эльфов в Британии, магической, не видели уже больше 1500 лет, как и настоящих гномов. Впрочем, для англичан все инакии проходят под одним общим названием – фейри. Хоть вампир, хоть гном, хоть гоблин. Почему же тогда Атлант? Так маги, в отличие от маглов, про то, что сей континент некогда существовал, прекрасно помнит, и не только легендами живы. Вот и основали гномы свой банк в память о сгинувшем, в память о прошлом величии именно фейри и волшебников, а не простых людей. Катастрофа, та, что уничтожила Атлантиду, была настолько разрушительной, что отбросила обитателей земли всех, и магов, и маглов, далеко в пещерный век. При такого рода катастрофах откат в прошлое и деградация неизбежны. Ну, представьте себе, в один прекрасный, точнее не прекрасный, момент умерли все, кто хоть что-то знал и умел. Остались необученные дети и те, кто и знать-то ничего не знал. В плане как построить завод или фабрику, как наладить то или иное промышленное производство. Скажем, что такое компьютер, люди знали, но как его сделать своими руками в отсутствии необходимых для этого ресурсов и заводов, производящих, например, платы, нет. Да и не до компьютеров в первые года, десятилетия, после такой глобальной встряски, когда по всему миру выживших хорошо, если пару сотен тысяч наберется, выжить бы. Насущное, еда, одежда и крыша над головой, забивает иные другие потребности. Долгая ядерная зима, как это назвали бы апокалипсисты, длиной в несколько десятков лет не дает возможности что-то взрастить. Мародерство в этом случае становится не преступлением, а способом банального выживания. Но и это еще не все. Детей в первую очередь учат именно тому, как выжить, а не всяким высоким материям и технологиям. Взрослые умирают, не успев передать знания. Некогда единое общество снова становится на ступень общинно-племенного формирования. И все начинается заново, долгий путь развития, когда старые знания утеряны, а от них остались лишь сказания и легенды стариков, которые выжили еще тогда. Катастрофа имела магический характер, и неудивительно, что в первую очередь последствия ударили именно по волшебникам и магическим существам, а к те самые фейри. А вот людей без проявленных способностей выжило больше. Они-то и стали залогом развития нового поколения. Многое потерялось и забылось. Даже среди долгоживущих рас, к коим причисляют эльфов, гоблинов и прочих, не осталось памяти. Мир начал свое развитие заново. Строились новые города, образовывались государства и империи. Сгорали и рушились в горниле войн. Магия, точнее, маги, тоже начали свой путь заново. Во многом им помогали именно долгоживущие фейри. Но даже с такой подпоркой приходилось тяжело. Наращивать новые старые знания, магическую мощь. Мерлин, как много в имени этом. Современные маги на него молятся и его же именем ругаются. Почему-то Петуния совсем не удивлена тому факту, что Мерлин имел происхождение именно с британских островов, учитывая нынешнюю ксенофобию британских-то магов. Так что в этом имени, один из самых сильных и могущественных волшебников своего времени, да и современным магам до него далеко, как и до Моргана с ее сыном Мордридом. Но учитывая, что именно из-за Мерлина большой остров покинули фейри, большая их часть все те же эльфы, сиды, гномы, проклиная Мерлина последними словами. Есть еще вопросы? Один. Собственно, после того, как была прочитана история магии за все 7 курсов, а это было, как уже сказано, сделано в первейшую очередь, Петуния и поняла, что без освоения хотя бы школьной программы в магический мир соваться не следует, как и разбираться с собственным наследством. На знакомых родителей, с которыми те дружили и общались, тоже надежды было мало, да и исчезли они из жизни матери после того провального, это она сама так решила, что провального, ритуала как-то подозрительно быстро. С Камиллой остался только отец. В Кауквартиже Петуния все же сделала осторожную попытку их разыскать, никого из них не нашлось. В общем и целом на освоение этой самой программы ушел примерно год. Петуния игнорила такие дисциплины, как прорицание, Гербология, узмс, ей пока это было не нужно ни знание магических трав и растений, ни гадание, ни знание волшебного зверья, да и в каком доме Марс с Венерой тоже было не нужно, поэтому астрономия тоже пока что отправилась на полочку. Трансфигурацию изучала постольку поскольку, зелье бегло пробежалось, чтобы знать хотя бы название зелья и их применение, но не училась их варить, это тоже было пока преждевременным. Руны, арифмантика и нумерология туда же. Акцентировалась Петуния на тех предметах, что могли вот прямо сейчас дать ощутимый результат. Как уже сказано, история магии, затей чары, конфундус обливеет, репаро и прочее, как те же поисковые чары, изучались именно на этих предметах. И именно на изучение этих трех книг, каждая в семи томах, учебник за курс, и ушел этот год. Когда жизнь относительно вошла в колею, примерно полгода спустя от начала событий, то и времени на изучение вдруг появилось как-то больше. Почему? Да просто все устаканилось, успокоилось, Петуния перестала нервничать и постоянно оглядываться за спину. Мальчишки перестали добавлять особо много проблем. Дадли присмирел и даже взялся за голову, если так можно говорить о ребенке в 3,5 годика. Гарри тоже. Тем более, что Петуния и с ним начала заниматься именно колдовством. Она решила, что контролируемый расход магической энергии приведет к тому, что на стихийную ее просто не останется. И оказалась права, с трехлеткой заниматься было довольно сложно, но, Гарри, сосредоточься и пожелай, чтобы эти игрушки убрались в ящик, уговаривала она малыша, приседая вместе с ним в игровой комнате, которую она выделила малышам, в родительском доме. Ребенок сопел, хмурил бровки и выполнял требуемое. А на детской площадке, куда они пошли уже после эксперимента, у него уже не получилось отобрать понравившуюся игрушку магии у другого мальчика. Да уж, Гарри, нетерроризируемый, тоже оказался тот еще подарочек. Дадли, которому тоже понравилась игрушка, полез к этому мальчику с намерением отобрать силы и получил в лоб этой самой игрушкой. «Угомоните своего ребенка, мисс Эванс», мамочка упомянутого малыша заметила только попытку Дадли. «Зачем? Ваш малыш и сам прекрасно справился с задачей, видите? К нему уже никто не лезет, а они втроем спокойно играют друг с другом». Мамаша снова посмотрела в сторону песочницы, а там, действительно, Дадли, Гарри и этот Филипп, если Петуния не ошибается, уже вполне мирно и вместе лепили куличный городок. Но уже дома все же выписала профилактическую беседу обоим. Между прочим, в войне со внезапно посуровевшей матерью Дадли нашел отличного союзника. И на этой почве у кузенов завязалось что-то наподобие дружбы. Теперь оба покрывали проступки друг друга, а то и шалили вместе. Так и жили. Из учебников же Петуния усвоила, что соленая вода весьма мешает поискам нужного. Неважно, предмета или человека. Так в мыслях о своем переезде за океан она только утвердилась. В книгах за 7-й курс нашлись и способы защиты от несанкционированного поиска кем бы то ни было. Ага, тот самый Фиделиус, например. Но это было пока еще слишком сложно для Петунии. А вот простой ритуал, позволяющий отсечь биологический материал, чтобы его не смогли использовать во вредоносных зельях или проклятиях, она провела. И даже смогла увидеть его результат. Перед тем, как проводить сие колдовское действо, она специально взяла по паре капель крови у себя, Дадли и Гарри. Детишкам она представила, как очередную игру. А так, пентаграмма, свечи, дым от тлеющих трав, которыми она окуривала и себя, и детишек, и несложный наговор, а результат. В плошках, куда она поместила биоматериал, кровь, прятки волос, ногти, остался только легкий пепел. В учебниках затея это подавалось, как защита себя любимого от вредоносных проклятий злокозненных темных магов, не брезгующих насылать эти проклятия опосредованно, из-под тишка, а не прямым текстом. Даже приводились примеры того, как подставляли волшебников преступники, воспользовавшись тем самым оборотным зельем. А из учебников по зельям за тот же 7-й курс, в описании самого зелья объяснялось, что если волос или ноготь запихнуто в само зелье, что уже готово, а ритуал по отвержению проведен был позже этого момента, то зелье будет работать, как того и требовалось, ибо материал уже вступил в сопряжение с зельем. То есть нужно постоянно следить, чтобы твои частички не попали в руки к врагам, а если такое случилось, то проводить ритуал не мешкая. Вот вам и ответ на вопрос, почему у Уизли, если Петуния была права, и та драка во Флориши Блодс была инсценированная именно для добывания материала для оборотного, была возможность превратиться в лорда Малфоя аж спустя несколько месяцев. Видимо, Планировалось это загодя, и само зелье на тот момент уже было готово. Оставалось только закинуть туда материал-образец. А в том, что Малфой, вернувшись домой, провел нужный ритуал, сомневаться не приходится. Не дурак же совсем, или он тоже недооценил Уизли. Впрочем, ему это уже не помогло. Как уже сказано, зелье уже было готово, и выйдя из того же книжного, волосы просто забросили во флягу с ним, и все, ритуал уже стал бесполезен. А, судя по канону, сам ДДД вроде как с зельями был на «ты», что называется, да с ней подалеко, возможно, раз тот был признанным мастером, вроде как, или это уже рассказанный Сереженькой Фанон, но все же разбирался, и разбирался на должном уровне. А может и самого с ней попросил, как он это умеет делать, почему нет-то? После этого ритуала и освоенных учебников стало возможным планировать будущее. Как Дамблдор находил Гарри, когда чита Дурсли его выкидывала, уже стало неважно. Все, что было у Дамблдора, после этого ритуала пришло в полную негодность, по крайней мере для поиска. Самих же Дурсли, как уже стало понятно, искали целенаправленно и намеренно. И не факт, что в этом им помогла сама Лили, которая тогда еще была жива. Ведь, как уже отмечено, Фитк появилась в Литтл-Уингинге заблаговременно, а не вот сразу после событий на Хэллоуин 1981 года. Да и Маккошка, что следила за ними весь тот день. Теперь же, возможность найти Петунию и Гарри еще имеется, более сложная в исполнении, конечно, чем чарами, но имеется. Но кто будет искать мертвецов? А именно это и собиралась проделать Петуния. Не Петуния Эванс Дурсли, ни Дадли, ни Гарри Поттера в этом мире не станет. Они погибнут в пожаре, что внезапно вспыхнет посреди ночи в их доме в Каукварте. Сам дом Петунии был не нужен, а продать его будет еще сложнее. Так пусть хоть в этом послужит верой и правдой, поможет им инсценировать их смерть. А где-то там, за океаном, будут жить Маргарита и Свинсы, два ее сына, Дерек и Геральт. Ну, нравилось ей это имя ведьмака. Да и от Гарри не так уж далеко ушло в своем произношении. Один, здесь имеется в виду тот фильм, что как-то посмотрела Маргарита. Не помню уже название, но про путь становления Мерлина. Так вот там, красной линией, шла мысль, что Мерлин отрицал волшебство и всячески противился магии и поклялся уничтожить все волшебное и всех же фейри. А причина была в том, что пока он проходил обучение у одной из них, Фейри Мэп, вроде бы, у него умерла мать. Он мог ее спасти, точнее, не он, а Мэп, не помню точно кто, так что пусть будет Мэп, но она этого не сделала, более того, не отпустила самого Мерлина к умирающей матери, настаивая на том, чтобы тот закончил обучение, а до окончания было еще несколько десятков лет. Как-то так, он закончил в рекордные сроки, мотивация, однако, но мать все равно за эти годы умерла. Мерлин возненавидел и Мэп, и все волшебство, что оказалось неспособным спасти его мать. Рассуждение неоднозначное, но что взять с убитого горем парня? Сериал длинный, и досмотреть до конца Рита его не смогла, а то, что помнилось и помнилось смутно. Но вот прочитанная история магии всколыхнула эти смутные воспоминания, и она их применила в своих рассуждениях. Плюс еще тот факт, что для изничтожения волшебного он не чурался применять свои же волшебные способности и то, чему научился у Мэп. Странно, правда? Ну и на закуску там была Немуя, любовь всей его жизни, которую он не смог спасти даже при помощи своих выдающихся волшебных способностей, а ведь именно ради ее спасения он же и нарушил свой собственный обет не пользоваться ими. А там пошло-поехало. Пендрагоны, Артур, меч этот, глава 5, побег и новые берега, примечание к части. Все, как и обещала, рассусоливать не стану. Еще одна глава и эпилог, с некоторыми посторонними реакциями, и все, конец. Планирование побега из Британии началось с более тщательного изучения собственного наследства, доставшегося от сквибов рода Айсвинс. До этого момента Рита Петуния только лишь мельком просмотрела содержимое сундуков, подробнее остановившись на дневниках матери. Почему она еще тогда решила, что без хоть каких-то знаний по магии лезть разбираться с этим не стоит? Интуиция, возможно, но это уже не важно, а важно то, что изучив даже всего несколько предметов из программы Хогвартса, она теперь более осмысленно рассматривала предметы, что хранились в небольшом ларце из малахита. Бумаги, что грудами свитков и конвертов лежали тут же, она просмотрела бегло. Это всего лишь была банальная переписка, которую сохранили ее сентиментальные бабушки-прабабушки и особой ценности не имевшие. В основном письма, что писали им ее дедушки и прадедушки во время ухаживаний за будущей женой, трогательные и нежные, но, как таковой, информационной ценности не имевшие. Несколько дневников тоже были быстро пролистаны и отложены в сторону. Никаких откровений, или очередных скелетов в шкафах, как в матушкиных, там не имелось, но в будущем в качестве развлекательного чтива вполне сойдут. Например, такие дневники помогают лучше узнать дух той эпохи, в которой жил человек, написавший эти строки. Ведь это реальные события, а не вымысел писателя в стиле исторического романа. Именно такие вот дневники помогают историкам восстановить историческую справедливость. Ларец же и его содержимое был по сути единственной вещью, стоящей внимания. Разумеется, если не считать матушкиных откровений, но их Рита уже прочитала, прониклась и приняла к сведению. Вопроса почему, Джон, первый из череды сквибов, которому приходилось нищенствовать, не продал этот ларец и его содержимое, не возникало. Это фактически единственная вещь, которая ему осталась от отца, раз, два, вещи в ларце не простые, а волшебные. Это Джон знал от матери. Он же положил в ларец пергамент, на котором своей рукой, со слов матери составил опись этих вещей, чтобы и самому не забыть, раз уж воспользоваться не может, и, чтобы потомки знали, будь его план увенчается успехом и его потомки все же вернут себе магическую силу. В ларце имелся свиток с непосредственно завещанием сэра О, предок имел звание Эдварда Айсвинса, запечатанный сургучной печатью, которая, несмотря на прошедшее время, не рассыпалась и не распалась, точнее не совсем запечатанной. Печать была аккуратно отделена от пергамента, отчего где-то в середине свитка желтело пятно бывшего соприкосновения печати с бумагой, ведь завещание вскрывали, но продолжало крепиться к верхнему краю свитка. На сургучной кляксе виднелся оттиск, старинные весы, а вместо штифодержателя плеча – двуручный меч. И да, Петунья уже знала, что это за знак такой, магический мир не только банком Гринготтс да Министерством магии с его департаментами жив. Это был герб одной частной законнической, по современному нотариальной конторы, естественно, магической. И да, эта контора до сих пор жива и ведет свою деятельность в магическом мире. А вот находится она не в косом переулке, а в деревушке Зеленый Дол. Ну, собственно, да, тот же магический мир одним косым да лютными переулками не ограничивается. Даже по канону известны такие скопления проживания магов, как Хаксмит и Годрикова впадина. Последняя, впрочем, преподносилась как деревушка со смешанным населением, а первая, вроде как единственная с чисто магическим. А вот и нет, как оказалось. Вот и Зеленый Дол откопался. А еще Троллья Балка, Волчий Лог, Астролистовая Роща, Незыблемый Утес и еще сотню поселений деревушек с чисто магическим населением. И это не считая довольно масштабных угодий, принадлежащих таким родовитым фамилиям магического мира, как все те же 28, что не без оснований называют себя лордами, господинами. Впрочем, исключения есть везде, но даже у тех же Уизли в собственности имелся не только дом, но и обширный сад, который они постоянно разгномливали, и еще некоторое количество земли, раз мальчишки имели возможность гонять на метлах и не опасаться быть замеченными маглами, как и поместье Лавгудов. Даже судя по канону, эти два магических семейства жили вблизи некой деревушки от Тересент-Кетчпаул, или как-то так, Рита не совсем точно помнила это зубодробильное для нее название, являлись соседями, но по расстоянию были разнесены примерно так же, как поместья двух соседствующих аристократов магдловского мира. В то же время владельцами таких угодий, которые по одной своей площади тянут не меньше, чем на графство, были не только эти самые священные 28. Как уже сказано в истории магии, Поттеры этой чести не удостоились, как раз потому, что хоть и считались чистокровным и древним семейством, но политику выдерживания чистой крови не вели и не поддерживали. Как-то так, но не факт, что у Поттеров не было такого же имущества. Дом в Годриковой лощине, где погибли родители Гарри, вряд ли являлся единственной собственностью семьи, если вообще являлся ее собственностью, а не был арендованным Джеймсом Поттером жильем, после того, как тот лишился прав на родовое поместье, в результате. А вот тут уже можно гадать до посинения, что же случилось между родителями Поттера и Джеймсом, что он в конечном итоге стал жить именно в Годриковой лощине, а не в родовом поместье. Хотя и известно, что школу Хогвартс Джеймс заканчивал уже будучи сиротой. Но вообще о родителях Джеймса, собственно дедушке и бабушке Гарри Поттера, в каноне известно подозрительно мало. Даже имен приведено не было, отчего появились разные версии, которые приписывали Гарри наследие то к одному роду, то к другому. Сереженька рассказывал, на чем строится фанон франшизы. Зато о предках совершенно левых для Гарри персонажей информации впихнуто подозрительно много. Или эти самые левые совсем не были левыми, и Сереженька все же был прав. Блэки так или иначе являются родственниками самого Гарри, хотя бы по той же Дарье Блэк, которой чаще всего и приписывали грандмамство, грандмама, бабушка. В общем, с этим еще предстоит разбираться, но не раньше, чем она разберется с собственным наследием. А сейчас важен тот факт, что магический мир гораздо больше описанного в каноне и, как уже сказано, пары мест скоплений волшебников, прикрытых различными мощными чарами сокрытия, не ограничивается. Но вот что важно, так это то, что нашлись, наконец, те, кто сможет дать консультацию и при этом не станет вопить на весь магический мир, что они видели Поттера, как и не смогут навредить. Магические клятвы, они такие. Да, да, Рита желала обратиться за этой консультацией к работникам той самой конторы, что являлась заверителем завещания далекого предка. А вот им кроме денежной оплаты за свои услуги ничего более не нужно. Еще в ларце были. Палочка, надо полагать, волшебная, откуда и как она попала в руки Джона непонятно, но, по описанию Джона, принадлежавшая некогда его отцу, некий медальон, описанный Джоном как двухсторонний порт-ключ индивидуального назначения. Адресом точки прибытия был указан как раз этот самый зеленый дол и запечатанный футляр-цилиндр. Про порт-ключи Рита тоже уже знала из учебников магии все по тем же чарам за седьмой курс. Их было, как ни удивительно, для канонного неуча Гарри, аж несколько видов. Гарри на своем четвертом курсе столкнулся с такими, которые срабатывали по заложенному в их структуре времени. Такие порт-ключи могли использовать даже маглы, ибо в сторонней подпитке магии они не нуждались, но были единоразовыми в использовании. Были такие, как тот самый турнирный кубок, они просто действовали от любого прикосновения к ним. Опять же неважно, маг это или магл. Но вот в использовании такие порты могли быть, как одноразовыми, так и многоразовыми, чаще всего двухсторонними. Сначала в одну сторону, из центра лабиринта на кладбище, потом в другую сторону, в зависимости от того, какой адрес заложен следующим. В том случае, это был обратный адрес, с чуть смещенными координатами, не в центр лабиринта, а на поле перед судейской комиссией. По размышлению об этом факте, Рита пришла к мнению, что изначально кубок был все же настроен на те координаты, что должны были вынести чемпиона перед судейской комиссией. Но Барти Крауч под личиной Хмури добавил туда еще чары, как результат, сделал их приоритетными. Как-то так, то есть сработали именно те координаты, что были заложены последними. Почему? Так в учебнике по процессу зачарования таких порталов рекомендовалось накладывать чары на такие порты как раз непоследовательно от первого места назначения к последнему, а в обратном порядке. То есть срабатывают координаты того места, что начаровывалось последним в списке. Вот и получилось, что Гарри с Седриком сначала попали на кладбище, а потом вернулись в Хогвартс. Ведь первыми чарами, которые были наложены на кубок, были как раз чары перенесения из центра лабиринта на поле, а уже потом Барти начаровал перенесение из центра лабиринта на кладбище. И да, изначальная точка такой аппарации не важна. Важны только конечные результаты, поэтому то, что началом пути сначала был именно центр лабиринта, а потом само кладбище, роли не сыграло. Единственным препятствием для работы портов являются все те же антиаппарационные чары, что нередко накладывают на местность да хоть те же авроры при поимке преступников, дабы не удрали, ага. В Хогвартсе тоже вроде как аппарация невозможна, как в таком случае там спокойно телепортируется Феникс, непонятно. Но и Фаукс, это не чары волшебников, а магическое животное, точнее, птица, со своими особенностями, которые малоизучены в силу естественной редкости данного вида. Ну, и многоразовые и не только двухсторонние порты индивидуального назначения, такие, как она сейчас видит в ларце. Такие порты работают по принципу вливания в них заряда магии непосредственно перед использованием, то есть ими может воспользоваться только и только маг. Магдл или сквип, нет, все потому, что такие порты не имеют собственного заряда, как уже понятно. Рита, как проявившаяся волшебница, да еще и уже научившаяся, в теории пока, активировать такие порты, им воспользоваться могла, а вот будучи еще петунией, Нет, футляр же, казалось, был монолитным. Как его открыть, Рита не знала. Ни щелочки стыков, ничего-либо похожего на замок, ни хотя бы пиктограммы какой или руны, на худой конец, на этом обсидианово-черном футляре не имелось. И что это такое, в описи тоже был пробел. Просто написано «футляр-хранитель», все, и один небольшой золотой ключик. К этому ключу описания не было, но перечитав завещание своего далекого предка, поняла, что это было бы излишне. В завещании все было прекрасно расписано. Да и описание предметов, которые оставил Джон, было сделано не со слов матери, и как она такое могла подумать, если мать была Макглей, а со слов работника этой самой нотариальной конторы, который прибыл к ним, дабы осветить это самое завещание и передать ларец. Собственно, и волшебная палочка от них же. А уж какими путями эта палочка попала к самим законникам, после гибели Эдварда и Свинса, темная история. А в завещании было все достаточно просто. Суть его содержимого Рита и так уже знала из дневников матери. Все основное накопленное Эйсвинсом состояние достанется потомку волшебнику, неважно, какого пола будет этот волшебник. И находится это состояние на хранении в волшебном банке Атлант. Ключик же оказался от ячейки в банке Гринготтс, где скрибом рода, Эвансом, была выделена отрывная доля, будя в их роду же все же появится волшебник. Ирония ситуации, даже некоторая издевка в исполнении Эдварда и Свинса, заключалась в том, что никто из его потомков, будучи сквибом, не мог претендовать на наследство. В обоих банках бы им просто отказали на основании этого завещания. А умирать так рано он вовсе не планировал. Родить еще одного сына, да, желательно на этот раз волшебника, которому и передаст свое основное состояние, тоже, да, но не умирать. Но мы предполагаем, а некто свыше там располагает. И, как уже известно, второго наследника Эдвард заделать не успел. Теперь же из-за этого Рита Петуния стала единственной наследницей, как гринготтского отрывного куска, так и основного состояния. Вроде все понятно, но все же требовалось прояснить некоторые возникшие у Риты вопросы. Ну, что ж, для начала нужно спорталиться в контору и узнать их расценки. Это дело получаса, часа максимум. Дети спят, задерживаться она не собирается, только приискурант возьмет, а от этого уже будет дальше плясать, что и было проделано. Порт активирован. Прямо образцово по учебнику, и Риту неприятно дернуло за пупок. Весьма тошнотворный способ перемещения, и как его считают еще и самым щадящим для мамочек с детишками. Перед глазами предстал типичный домик в старом стиле, чем грешат большинство глухих деревушек Англии, все же страна с довольно внушительной историей, и довольно-таки бережно относящаяся к своему же историческому наследию. И это только Макглы, а что уж говорить про магов, которые и вовсе, казалось, застряли в середине 18 века, тем более, что это было именно магическое поселение. Над входом в дом располагалась вывеска «Эшборн и К. Адвокатская контора». Рита ударила молоточком по специальной пластине, и в воздухе раздался довольно мелодичный перезвон, наигрывающий явную мелодию. Магия. От одного удара такого быть не может. Калитка открылась, и Рита прошла по короткой подъездной дорожке к приветливо распахнувшейся двери. Там ее уже встретила также приветливо улыбающаяся ведьмочка в строгой мантии. «Рады приветствовать вас в адвокатской конторе Эшборн и К. Чем мы можем вам помочь?» «Приветствую», – кивнула в ответ Рита. «Мне бы пока узнать расценки на консультационные услуги, касательно завещания. Завещание нужно составить и заверить или я бы хотела прояснить некоторые моменты в завещании моего прадеда. Завещание было заверено вашей конторой 2 века назад». «О!» — девушка приподняла брови и снова окинула взглядом клиентку. «Если завещание было заверено у нас, то консультация по его содержимому обойдется вам в 3 галлеона в час, и мне будет необходимо записать вас на прием несколько позже, так как необходимо будет поднять архивы». «Миссис, да, хорошо, меня это устраивает». «Мисс Эйсвинс, вашим клиентом был Эдвард Эйсвинс. Завещание было написано и составлено в 1779 году. Только зачем поднимать архивы? Завещание у меня на руках». «О!» — снова воскликнула девушка. «Но раз завещание было заверено нашей конторой, то могут возникнуть дополнительные обстоятельства, которые мы не смогли бы осветить, если бы завещание заверяли в другой. А так мы сможем наиболее полно осветить интересующие вас моменты». Рита подумала, что это не слишком-то логично, но спорить не стала. «Хорошо, меня все устраивает. Так я записываю вас на среду следующей недели». Рита кивнула. 2 часа дня вас устроит? Рита снова кивнула. Ждем вас на следующей неделе, в среду, в 2 часа дня, констатировала очевидная ведьмочка, старательно скрипя огромным пером в огромной же регистрационной книге. Я все же бы хотела получить у вас прейскурант цен на ваши услуги, вежливо улыбнулась Рита. Как вы сами сказали, могут возникнуть дополнительные обстоятельства. Она не договорила, но этого и не потребовалось. Конечно, конечно. Вот, держите. В руки Рите спланировал пергамент. Она покинула здание и снова воспользовалась порт-ключом, как только вышла за калитку, которая мягко за ней закрылась и легонько щелкнул замок. Порт-ключ, как уже сказано, был индивидуальным. Одной из фиксированных точек выхода был именно зеленый дол и контора, а вторая, она же обратная, рассчитывалась исходя из предыдущего места пребывания владельца. То есть в момент аппарации в зеленый дол, порт фиксировал изначальные координаты местоположения и после повторного активирования, возвращал владельца в то место, откуда он портанулся в этот самый зеленый дол. Учите чары, студенты, учите чары, а не гоняйте болвана по парте. Там изучаются все возможные и существующие на данный момент времени, в каком году был напечатан учебник, виды порт-ключей. Кстати, что касается ключика от ячейки в банке Гринготтс, история развития магии на очень многие вопросы смогла дать ответы, но и не только ответы, она же породила множество совершенно других вопросов. И да, Гринготтс и ячейка, в которой пасся Гарри, входила в их число, а все дело в том, что ключик-то на предъявителя. То есть, если у тебя есть этот ключик, то можешь беспрепятственно проникать в нужную ячейку и брать оттуда все, что душе твоей угодно. И если у тебя этот ключик есть, то тебе его доверил владелец сейфа. Вот так-то. Теперь понятно стало, как в сейфе Гарри смогли попасть из Уизли. Билл, помнится, снимал 30 галлеонов для Гарри на покупки, аргументируя тем, что самому Гарри из убежища, которое в тот момент было представлено Норой семейства Уизли, лучше не высовываться. Кажись, к тому моменту Волдеморт уже возродился. И где вот логика? В банк за деньгами, значит, не зазя, а за покупками, можно. А ведь они пошли, именно покупками Молли, передавая эти самые 30 золотых, объясняла Гарри, зачем Билл лазил в его ячейку. И еще один момент, полный абсурдности и нелогизма, с деньгами не связанный, но как факт, из Азкабана сбегает преступник и весь мир, в том числе и Дамблдор и Ко, уверены, что этот преступник начнет охоту за Гарри и попытается его убить, типа, закончив то, что не получилось у Волдеморта в хэллоуинскую ночь 1981 год. На доме Дурсли вроде как защита от пожирателей смерти. Ага, а теперь, мальчик надувает свою неродную тетку и сматывается из дома. Его великодушно прощают за магические шалости, а годом ранее как-то не сильно были склонны прощать. Прощают именно потому, что Сириус Блэк сбежал и начал свою охоту, мол, мальчику и так досталось по жизни. Так вот, вместо того, чтобы законопатить Гарри обратно в защищенное место, уладив его проблемы с родственниками, хотя бы банально стерев им всем память о произошедшем эпизоде, они делают что? Ага, разрешают парню пожить пока в гостинице, до самого отправления в Хогвартс. Алло, логика, ты где? За ним вообще-то охотится серийный убийца, а вы его типа под присмотр Тома, владельца этой самой гостиницы оставляете. В гостинице, Карл, проходной двор, где постояльцы, которые и так-то не слишком на законопослушных граждан похожи, один бомжеватый их вид чего стоит, меняются не то, что каждый день, вообще каждый час. А еще тут вроде как проход из мира маглов в мир магов, там постоянно кто-то шныряет. Поди всех под контролем удержи. Да Сириусу, если бы он действительно был тем, за кого его тогда принимали, хватило бы только глотнуть оборотного, или банальные чары гламура навесить и все, прощай, Поттер, который Гарри. Но этот момент к делу не относится, просто как описание глупости прошло. А вот тот факт, что Гарри в свой сейф заходил при помощи ключика, вызывает вопросы. А ведь сколько у них было проблем с проникновением в ячейку Ли Стрендж. Гоблины затребовали подтверждение личности не ключиком, а волшебной палочкой. Впрочем, палочка тоже не айс как предмет, удостоверяющий личность. А потом еще и провезли по полосе препятствий, которая должна была выявить вора под чарами и оборотным, что таки сработало. Только вот милый и светлый мальчик Гарри не погнушался использованием империя, когда запахло жареным. Да, в книге объясняют это так, что гоблины уже были предупреждены и ждали. Ждали именно воров, которые попытаются проникнуть в сейф Ли Стрендж. Но это не объясняет того, почему у мнимой белой Ли Стрендж они не потребовали ключ. Именно ключ. Его у воришек не было, и для этого они заимперили работника банка, чтобы он открыл им сейф. Из всего этого и того, о чем говорил Крюкохват Гарри, когда он первый раз с Хагридом оказался в банке, выходит то, что открывающие чары на сейфах реагируют на нечто другое, если ты, конечно, являешься владельцем этого сейфа. А ключ – это банальная такая доверенность на пользование, не факт, что владелец ключа является владельцем же сейфовой ячейки. Кстати, то, что малолетним взломщикам все же удалось открыть сейф, пусть и при помощи заимперенного гоблина, вполне может объясняться тем, что чары на сейфе среагировали на самого Гарри, как возможного наследника Ли Стрендж. Просто они этого не знали, а Крюкохват, возможно, знающий этот факт, вел свою игру. Все же он тоже собирался поживиться, забрав у Гарри меч Гриффиндора, издав воров своим соплеменникам, вернув себе тем самым репутацию и уважение гоблинов. В общем и целом то, что гоблин при первом посещении Гарри Гринготтса потребовал у того ключ, навевает на мысли о том, что поттеровских сейфов там не имелось, а гоблинам были даны предельно четкие указания по поводу доверенного мальчишке ключа и сейфа, его открывающего. Да и то, что ключ был у Хагрида, а не у мальчика. В конце концов, для того, чтобы забрать философский камень из сейфа 713, им даже ключ не потребовался, а только лишь письмо от «Вы знаете кого, вы знаете о чем». Хагрид вообще большой, но очень наивный чувак. Если ему Дамблдор сказал, что это от родителей Поттера наследство, то он и поверить вполне мог. Вопрос еще и в том, кто в таком случае спонсировал этот сейф, да еще предельно щедро, раз уж в каноне говорилось о горах золотых монет, как вот в случае с собственным ключом. Сейф принадлежит Эйсвинсам, но скрибы этого рода носит фамилию Эванс, а потому им и доверяется ключ. Далее они могут делать с деньгами из сейфа, от которого открывашкой является этот самый ключ, что угодно. Перевести их в свой личный сейф, тоже. К тому же не факт, что Эвансы бы остались Эвансами. Опять же из завещания понятно, что наследницей, имеющей право претендовать на эти деньги, может оказаться и девочка, девушка, женщина, наконец, которая может выйти замуж и сменить фамилию, что, как правило, и делается, или ее потомок, который тоже будет носить фамилию уже не Эванс, а любую другую. Но все это только при условии, что среди потомков Джона Эванса родится маг, а не сквиб. Хотя те же сквибы услугами банка Гринготтс вполне могут пользоваться и пользуются в настоящем времени. На следующей неделе, оставив детей снова на приходящую нянечку, Рита отправилась в Зеленый Дол. Мисс Эйсвинс все так же приветливо улыбнулась ей все та же ведьмочка на ресепшене. «Миссис Оскок, один, вас уже ожидает. Прошу, я вас провожу». Кабинет, вопреки ожиданиям Риты, оказался типичным кабинетом, обставленным в макгловском стиле хай-тек минимализма, и практически не отличался от множества подобных офисов в человека-муравейниках офисных же зданий. О том, что это принадлежит магам, напоминало только то, что отсутствовала различная арктехника, которая уже уверенно завоевывала себе место под солнцем, телефоны уж точно, персональные компьютеры тоже уже вовсю заявляли о себе, как о незаменимых помощниках. Присутствовали же большой хрустальный шар на подставке в виде чьей-то лапы пищи и принадлежности из прошлого века, то есть перья, чернила в чернильницах и пресс-папье с песочницей. Зато стол и кресло были типичными офисными представителями даже в макгловском мире. За столом же сидела дама в типичном офисном же костюме. «Здравствуйте, прошу, присаживайтесь, я миссис Оскок», — сухо улыбнулась эта женщина. Рита присела на указанное кресло. «Не стоит удивляться», — заметив ее изучающий обстановку взгляд, снова заговорила миссис Оскок. «Наша контора ведет дела не только в волшебном мире, но и в макгловском. Мы помогаем скрибам решать их проблемы, возникающие как в макгловском мире, так и в магическом. Поэтому идем в ногу со временем». «О», — выдохнула Рита, — «но я не скриб, поэтому немного удивлена». На эту реплику уже миссис Оскок уставилась на клиентку. «Собственно, именно это обстоятельство и заставило меня искать тех, кто сможет ответить мне на мои вопросы. Но для начала клятвы. Вы совершенно правы. Вот бланк стандартного договора». Рита изучила документ, сделала несколько мысленных пометок себе в уме и подписалась кровью, что тоже неудивительно. после чего росчерк на пергаменте сделала и миссис Оскок. Пергамент засветился, раздвоился, и перед Ритой, будем называть ее нотариусом, уже легли две копии договора. Свой экземпляр нотариус взмахом руки заставила испариться, Рита же аккуратно свернула в трубочку и пристроила в своем клатче. Тогда к делу, приосанилась нотариус. Я вас слушаю. Про Гарри Рита говорить ничего не стала, незачем. Потом сама разберется. А вот свои вопросы задала. По результатам встречи стало понятно, что Рита имеет полное право на наследство обеих частей состояния Айсвинс, о чем она и сама догадывалась, но хорошо, что получила этому подтверждение. Про ключ тоже все оказалось так, как она думала. А вот про остальные предметы выяснилось следующее. К Джону Эвансу и его жене они попали вместе с телом погибшего главы семейства. Естественно, маги, раз уж среди погибших при беспорядках оказались волшебники, разбирались, кто это и как они погибли. Но эти сведения, если мисс Айсвинс, то есть Рита, хочет, можно получить. Естественно, через их контору и, естественно, за отдельную плату. Рите этого было не нужно. Погиб и погиб, а дело столь давних дней, что уже и не важно почему. Тела тех волшебников отправляли их семьям для захоронения и прочих ритуальных действий. Естественно, палочка была при Эдварде, как и порт-ключ, как и футляр-хранитель. Сотрудники же Эшборн и К, заметив активацию одного из документов, находящихся в их заверительном поле деятельности, поспешили к наследникам для оглашения завещания вместе с самим завещанием. Ларец же из всего сказанного был и так собственностью далеко не бедной семьи Айсвинс, на тот момент не бедной. Что же касается футляра-хранителя, то там хранится кристалл-ключ к ячейке в банке волшебников Атлант. Открывать его стоит только непосредственно в самом банке, после проверки на взламывающие заклинания. Если в этом плане футляр окажется чист, именно в кавычках, так как попытку взлома никто не запрещал, но вот если будет доказано, что футляр все же не взломали, то гномы позволят в их присутствии открыть футляр кровью, что неудивительно. Пусть экспертизы ДНК еще нет, но волшебники о свойствах этих наномолекул в крови знают уже давно и давно же используют в своих целях. Это уже будет свидетельствовать о правопреемственности подателя заявления на наследство в той ячейке, которой принадлежит этот кристалл. Ну, а дальше следуют уже другие процедуры. Что ж, Швейцария, как это символично, даже в магическом мире является страной банков. Неплохой старт для начала. Все равно из Англии пора делать ноги. Лето не за горами, а Снейп, по сведениям Риты, все же периодически навещал родные пенаты. Стоит ли с ним встречаться? Нет, определенно не стоит. Дальше было относительно просто. Рита брезгливостью никогда не отличалась. Тем более, будешь тут морщить носик, когда у тебя на пятках Дамблдор висит. Палочка предка слушалась ее как родная. Впрочем, бесполочковые и невербальные заклинания Рита тренировать продолжала. Но и палочкой это тоже нужно уметь, чтобы не выбиваться из серой массы и не привлекать к себе ненужного внимания, когда она будет находиться в магическом же обществе. Потренировавшись пару дней на этот раз в области трансфигурации, редукция и энергия, уменьшение и увеличение предметов, как с палочкой, так и без, она отправилась на дело. Маглов все же много, неприлично много, и морги не пустуют, особенно морги Лондона. Пришлось, правда, побегать в поисках трех тел, которые бы хотя бы отдаленно напоминали ее саму и мальчиков, но она их нашла. Конфундус на врачей-прозекторов, заклинание на тела, и все готово к финальной сцене. Проблемы врачей-прозекторов, потерявших своих клиентов, Риту не волновали. Да, да, вот такая она бяка. Впрочем, могла бы колдовать лучше, наколдовала бы им из колышек нечто образно похожее на эти трупы. Но, увы, такими высотами трансфигурации она еще не владела. Дальше еще проще. Как уже сказано, в магловском мире экспертизы на ДНК еще нет, хотя сама ДНК уже как бы секретом для науки не является. А так есть записи в регистрационных документах Каукварта, что в доме проживает некая мисс Эванс с двумя детьми, найдут останки, если там хоть что-то останется, определят как человеческие, и вуаля, все маглы будут уверены, что в доме в пожаре сгорели именно они. Маги же, если чухнутся искать и проверять, так пожар будет не самым обычным. Как понятно и из канона, и из учебников, адское пламя вызвать не проблема. Проблема в его контроле. Только вот Рита контролировать ничего не собиралась. Пусть все горит синим пламенем. Дома по соседству тоже пустуют. Каукварт постепенно умирал как город, становясь городом-призраком, так что не страшно, если пламя их заденет или уничтожит. Из тех же учебников Рита знала, что магловские дома от воздействия пламени, которое не контролирует магжи, пострадать должны не сильно, ибо пламя будет питаться магией только их дома. За то время, что они тут провели да колдовали на пару с Гарри, дом достаточно впитал магической энергии, чтобы заставить гореть пламя. А вот на магловских домах оно быстро затухнет само по себе. Там ему не будет подпитки. Или потушат пожарные расчеты. Зато от самого дома Рита не оставит даже головешек. Так что искать и опознавать после этого там будет нечего. Если только фрагментарно, для чего и потребовались именно тела. Экспертизу, что это именно Поттер, Дамблдор вряд ли провести уже сможет. Это после адского-то пламени. Да и материала для сравнения у него уже быть не должно. Зря, что ли, Рита ритуал проводила. Но вот то, что кости человеческие, вполне. А по косвенным признакам, типа той же регистрационной записи в реестрах администрации городка, эти кости будут приписаны именно Петунии Эванс, ее сыну и племяннику. Следует отметить, что много лет спустя Петуния получила своим догадкам подтверждение, как и отметила тот факт, что на вспышку адского пламени ни один волшебник не среагировал, что косвенно подтверждает, что никаких глобальных следящих чар над территорией Магбритании не только не имеется. Дамблдор чухнулся, что что-то не так, только в год отправления Гарри в Хогвартс. Но это было уже после. Много-много-много лет после. А сейчас, с двумя детьми под мышками, уменьшенными чемоданами, куда вместилось все их барахло, она не сожалея ни секунды. А Дискофайр колдует палочкой, после чего ломает ее и отправляет во вспыхнувшее пламя, и не оглядываясь отправляется в дальнее путешествие. Сначала при помощи порта, созданного через множество провальных попыток, бедные-бедные мышки, самостоятельно, в Йорк, чтобы сбить возможных преследователей, авроров, со следа, Конфундус и поездом в Лондон. Опять Конфундус, и они уже на борту самолета, отправляющегося в Берн. Благо, что сезон отпусков еще не наступил, и свободных мест для неучтенных пассажиров оказалось немало. Стюардессы искренне считали, что Рита посадочные талоны им предъявила. Один, контора имеет в своих учредителях не только основателя, но и соучредителей, что и проявляется в приставке «ка», которую следует читать как «ко», «компания». И не каждое дело будет вести сам генеральный, так сказать, учредитель, что-то должны вести и его партнеры, вам не кажется? Вот и в данном случае дело Эльсвинс перешло под эгиду некой миссис Соскок. Глава 6. Ледяной квартал. Деньги на будущее устройство на новом месте, хотя, нет, на полноценное устройство там не хватит. Но на первое время, пока она разбирается с основным наследством Эльсвинсов, на оплату той же гостиницы в Берне на пару месяцев должно хватить. Да, Рита все же наведалась еще раз в Гринготтс и без лишних слов забрала то, что причиталось ветви Эванс, опустошив ячейку полностью. Всего там было около 3000 галлеонов. Из канона Рита знала, что это вполне внушительная сумма, раз 1000 являлась призом в турнире, и ради этой суммы волшебники были рады себе не только лбы расшибить. Еще, опять же из канона, следовало то, что на эту же 1000 семья из 9 человек вполне комфортно могла провести свой досуг в течение месяца в другой стране, ни в чем себе не отказывая. Египет – страна контрастов. В свое время эта страна и Турция были одним из самых популярных курортов для граждан России, которые изначально не сильно балованы финансами, чтобы отправиться отдыхать в ту же Великобританию или Швейцарию. Но также в этих странах имелись и курорты, которые пугали своими заоблачными ценами. Волшебный же Египет, скорее всего, был не так уж дешев, как простые магловские курорты. Хотя бы потому, что по этой части именно Египет был одной из стран, несущей в себе древнее волшебное же наследие, и магов, желающих к ним приобщиться, всегда достаточно. С другой же стороны, волшебный же Египет вряд ли ориентирован на массовый туристический поток, следовательно, цены на гостиницы и прочее именно в этой сфере, магической, а Уизли вряд ли останавливались в магловских отелях, соответственно и гораздо выше привычного им уровня финансового дна. Ладно, 7 человек, ведь Билл и Чарли уже вроде как самостоятельные волшебники и зарабатывали сами, следовательно они могли платить за себя и сами, а Билл так и вовсе вроде как на тот момент там жил, по работе, и, скорее всего, имел там какую-то служебную клетушку. Опять же вряд ли скупердяй и гоблины сподобились бы обеспечить обычного сотрудника, да еще и человека, шикарной виллой у моря, а в то, что те же Уизли могли применять свои волшебные способности по прямому назначению, то есть наколдовать тоже расширение пространства, дополнительные места для сна в этом служебном жилье, которое опять же вряд ли было изначально рассчитано на такую ораву проживающих, есть великие сомнения. Вспомнить хотя бы те моменты, как была описана их нора. Гарри, помнится, восторгался палаткой на чемпионате по квиддичу, но даже эту палатку не зачаровывал Артур, а вроде как взял на прокат у знакомого. Как Молли не потрудилась привезти парадную мантию, которую то ли купила на распродаже в секонд-хенде, то ли сама вытащила из проплесневевших в сундуках запасов семейства, в порядок, простыми же заклинаниями типа репаро, тергеа и банальной простейшей трансфигурацией. А ведь это уровень сов, на минуточку. К тому злополучному балу, на котором Рон позорился в своей тряпке, он и сам уже должен был уметь все это проделывать. Навсегда или нет, но на вечер бы его колдовства хватило бы, и не позорился бы он. Даже Рита это умеет делать, хоть и изучила магию частично, а трансфигурацию и того меньше, всего за менее, чем за год. Можно согласиться только с тем, что чары расширяемого пространства – это уже уровень пауков, но Артур и Молли как бы эти самые пауки получили. Интересно, с какими результатами, раз такое банальнейшее для волшебников действие вызывало у них трудности, и опять же, тот же Артур на каком-то из курсов Гарри, хотя как это на каком, перед вторым это и было, сам же, подмигивая мальчику, объяснял, что немного зачаровал свой и так набитый чарами Форт Англия на это самое расширение пространства, чтобы все могли поместиться. Вот и вилка. Машину, значит, зачаровал, а палатку не смог и попросил взаймы. Один вывод. Скорее всего и Фордик, дело рук не Артура Уизли не только в части зачарования на расширяемость пространства, но и вообще весь комплекс чар. А вот конфисковать у какого-нибудь волшебника, поиздевавшегося над прикольной магловской вещью, в качестве материального компромата, помним, кем он работал, Артур Уизли-то, вполне себе мог. Просто маленькому мальчику, да еще и воспитанному маглами, никто таких подробностей не скажет, даже Рон, лучший друг этого мальчика.